Послушайте стихи. Пошутил и думать о шутке забыл. А чем обернулась она? Никто б не поверил, что будет красавица вправду его жена. Назвался за зятем просто, для вида. Глядь, он и вправду зять. Так может случайная оговорка удачей нежданной стать. В нашем рассказе пойдет речь о некоем Дзяньтине или Дзяньцзяньцзине, уроженце Юйхана Хайчжоуской области провинции Джэцзян, который жил в эпоху завершенного преобразования нашей династии. Принадлежа к сословию ученых-конфуцианцев, этот человек обладал, однако, нравом свободным и даже немного легкомысленным. Был лишен какой бы то ни было мелочности и весьма гораст до всякого рода затейливых шуток. Дома он сидеть не любил, а больше путешествовал по водам и горам, проводя на лоне природы не только многие дни, но даже и месяцы. Однажды ему в голову пришла мысль побывать в Шаньи, о котором он был понаслышан. «Толкует, что это превосходное место», — думал юноша. «Там, говорят, необыкновенной красоты высокие кручи, а в расселенных скал журчат горные ручьи. Почему бы мне туда не съездить? Да и от Шаньсина это совсем недалеко». В это время два купца, его земляки, как раз собирались по торговым делам в Южноречье, и он присоединился к ним. Переправившись через Цяньтэнцзян, они взяли в Сисине ночную лодку, которая быстро доставила их до Шаосина. Купцы занялись своими делами, а молодой человек отправился по окрестностям. Юноша посетил беседку Лантин, пещеру Юя, горы Дишань, зеркальное озеро и много других дивных мест, которые доставили ему безмерное удовольствие. Но вот его знакомцы закончили торговые дела, и они вместе двинулись в обратный путь. Случилось так, что однажды под вечер им пришлось проходить мимо места под названием Джудзи. Вокруг путников расстилали зеленые поля, но людей нигде не было видно. Внезапно с неба упало несколько капель, а через мгновение разразился ливень. Путники, как на грех, не захватили с собой ничего от дождя. Они бросились со всех ног к лесу, и когда добежали, запыхавшись до его опушки, заметили дом. «Какая удача! Укроемся здесь!» Они подбежали к воротам, крытым двускатной крышей с желобами для стока воды. Одна створка ворот была заперта, вторая полуоткрыта. Дзянь, шагнув вперед, толкнул ее рукой. «Экий ты бесцеремонный, брат Дзянь!» — сказал ему один из торговцев. — Лезешь в чужой дом, не узнав даже, кто в нем живет. Давай лучше постоим под воротами. — Еще чего! — рассмеялся молодой человек. — Здесь живет мой тесть. — Что ты гордишься? Беду накличешь? — вмешался второй купец. А дождь все усиливался. Вдруг обе половинки ворот широко распахнулись, и к путникам вышел нетвердой походкой старец. Вы спросите, каков был его вид? А вот послушайте. Пальцы — имбирные корни, посох сжимают резной, рукоять его странно схожа с бородатой головой, на шапку из веток бамбука косо наброшен плат, седые длинные пряди из-под шапки торчат, широченными рукавами длинный на нем халат, туфли с высокими каблуками довершают его наряд. Ноги то вскидывает, как журавль, выступая гордо вперед, то, волоча их, как черепаха, еле-еле придет. Похож на старца, что отдал Джан Ляну книгу некогда встать, или на старцев, которых звал ко двору Гаодзу государь.